двухцветка, а тебе не жарко, или ты загорать не любишь, чувствительная кожа, собственно, а почему бы не спросить?» Девушка точно смутилась, но ответила: «Я уже привыкла и к моей коже лучше не прикасаться, мисс Старк». Таша быстро вспомнила и еще один момент, связанный с парнем, а именно недавним скандалом с военными, из-за чего быстро поняла очевидное. «А, ты мутант, любопытно. И что будет, если коснуться? Вы упадете без сил», — спокойно просветила девушка, сильнее прижавшись к своему спутнику, которого этот момент явно не волновал. «И правда любопытно, но сейчас не столь важно, ведь рядом случился не менее интересный диалог. Питер, рад тебя видеть. У тебя будет сегодня время? Я бы хотел узнать твое мнение по одному вопросу». «А что за вопрос?» «Время у меня и сейчас в принципе есть. У моей компании вскоре появится парочка новых патентов на очень любопытный химический состав, и по оценке его создателя, а также моей помощницы», — тот махнул в сторону одного из столиков, где та самая помощница, в компании с гендиректором его компании, что-то обсуждала с каким-то немцем. «Этот состав может быть крайне интересен вашей компании, ведь вы давно сотрудничаете с теми же пожарными и спасателями, поставляя оборудование, да и о вашей строительной компании уже легенды ходят, а он и там может быть полезным». А поподробнее, Питера это явно заинтересовало, и вот эти самые подробности удивили даже саму Ташу. Состав и правда был любопытным, если, конечно, он и правда обладает всеми заявленными свойствами. Вот только, у него есть и военный потенциал, заметила сама Старк и тем самым вклинилась в разговор. У нее в голове быстро родились варианты липких бомб, если только при захвате противника нелетальными методами, к тому же его создатель не хочет подобного применения, и он будет более полезен в работе спасателей, пожарных и, возможно, строителей, даже в медицине, как быстро накладываемые жгуты и повязки. Это было слишком оптимистично, но да, такие применения более чем возможны. «Предположим, но он опасен при попадании на лицо, людям все же надо дышать», — продолжила Таша. «Среди побочных вариантов состава есть и пористый, почти не мешающий поступлению воздуха. А также у нас есть и специальный состав для быстрого разложения первого», — спокойно парировал замечание парень. «Откуда он берет все свои разработки?» «Умаккой. Но зачем тогда этой синей пушистости отдавать подобное парню? Опять Кинни? Та еще и химик, или она и это умудрилась умыкнуть? Вопросы. Допустим, а почему ты сам не займешься производством?» — продолжила Старк. «Это влетит в приличную сумму, у меня сейчас нет таких средств». Любопытно, особенно если учесть то, что Таша до сих пор не могла понять, откуда у парня изначально появились деньги, а также то, что в нем заинтересован щит, а у них проблем с деньгами нет, и за этот состав они бы точно хорошо заплатили. Да, любопытный оказался паренек. Тем временем он продолжал пояснять: «К тому же вы в состоянии покрыть весь рынок и сразу пристроить его в нужных руках, и это при соблюдении вашей текущей политики отказа от производства оружия. Да и чем плохи нелетальные варианты? Вы же все еще производите те же бронежилеты». «Да», — Таша и Питер синхронно кивнули. «Да, они отказались именно от оружия, но у них все еще немало продукции в околовоенной сфере. Бронежилеты, машины, различное оборудование и запчасти». Парень продолжил: «В полиции подобный состав был бы очень полезен, но это уже будет на ваше усмотрение. Моя же компания получит хороший приток средств за счет самого патента». «Компания, не создатель», — заметила очевидная Таша. «Значит, все же не Маккой и не Кинни. Создатель не хочет афишировать свое имя, с ним у меня отдельные договоренности на этот счет». «Любопытно», — протянула Таша и дала отмашку Питеру. «Обсудите детали, а я пока пойду, припудрю носик». Времени перекусить у нее явно не оставалось. «Хорошо», — парень повернулся к своему, внимательно подслушивающему, окружению. «Девушки, не майтесь тут, идите пока на трибуны, я к вам потом подойду сразу вместе с Кристаллом, да или явно стоит проветриться, а то того и гляди она пол слюной заляпает». «Эй, ничего я не заляпаю», — возмутилась молодая азиатка, что все это время буквально залипала, разглядывая Ташу, но тут она подобралась и выдала уже самой Старк, что уже собиралась уходить. «Извините, мисс Старк, а можно мне с вами сфотографироваться?» «Да на здоровье», — радостный писк азиатки добавил на лица окружающих улыбки. Но вот селфи были сделаны, и стайка молодых девушек оперативно удалилась, шушукаясь между собой и обсуждая саму Ташу, которой стоило освежиться, а затем и поспешить. Она же все еще на отдыхе, и она точно знала, как сегодня отдохнет. Но вначале ей нужно было сделать одно важное дело. Рихтер, как мне удачно попался Пит, ибо рыжая планировала со своей паутиной поступить так, как на ее месте поступило бы большинство изобретателей. Запатентовать и заработать на этом патенте, но в силу того, что рано или поздно кто-нибудь сложит 2 плюс 2 и поймет, что это таки паутина женщины-паука, она не могла это сделать напрямую, но что ей мешает воспользоваться посредником в виде меня и моей компании, как и я в свое время это сделал при помощи Ханны, Шарлины Кинни. Вот именно, ничего. Тут был лишь вопрос в том, кто будет в этом плане выгоднее и кто не воспользуется ее составом не по назначению, ведь кому как ни Петре знать опасность ее паутины. И вот тут и возникали интересные вопросы, ведь это я себе не мог позволить афишировать то, как именно идет производство, а вот с паутиной в этом плане все проще и имеются варианты, лучшие из которых это компания Stark, особенно в свете ее политики. Почему не моя? Тут все просто, у тех есть хорошие и наработанные связи и возможности, которых пока нет у меня, да и выйдет это и правда дорого, сейчас мы такое себе позволить не можем, а рыжая очень бы хотела внести свой вклад в наше финансовое благополучие, ибо вообще-то это меня должны обеспечивать, а не наоборот. Это было забавно услышать. Так-то была еще альтернатива в виде уже компании Осборнов, но наша верная Триша быстро выдала Петре расклад, что те легко и просто используют состав, как для гражданской сферы, так и для военной, а это для моей героини не вариант. Уж лучше она посидит и подождет, когда мы сами уже сможем наладить производство, затем найти клиентов, а потом как-то извлечь из этого прибыль. Что будет непросто, мы же пока сравнительно маленькая компания. Таша дала добро и оставила нас с Питом, для быстрого и короткого обмена репликами и прояснения деталей, которыми потом буду заниматься уже другие люди с его стороны, да и с моей тоже. И вот тут-то и случилось это, новый выкрутас Таши, который и ознаменовал фееричный конец хорошего начала отдыха. И судя по лицам Пита и вдовца, что растерянно уставились на местные телеэкраны, те явно не знали о планах Старк. Таша Старк, зайдя в уборную, Старк достала из кармана маленькое устройство и приложила палец к прибору, и тот, как и множество раз до того, взял кровь на анализ и выдал неутешительный результат. Токсикация крови 53%, когда прибор выдаст сотню, можно будет смело готовить свои похороны в силу необратимых последствий. Но тогда, судя по прогнозу Джиннис, Таше будет не до того, ибо смерть обещает быть крайне болезненной и малоприятной. Ну что, идей больше нет. Будем ложиться под нож с не самыми оптимистичными шансами на успех? Спросила она свое отражение. Отражение не ответило. Этого и не было нужно, ведь варианты уже почти себя исчерпали, как и запас времени. Светящийся шарик в ее груди спасал ей жизнь, но при этом и медленно убивал. Таша уже перепробовала все известные химические элементы, чтобы найти безопасную замену палладию, но тщетно. Пока лучшим вариантом оказалась операция по извлечению всего комплекса устройств из груди, с последующей трансплантацией нового сердца, что так вовремя было представлено Рихтером. Вот только этот вариант, согласно модуляции Джиннис, имеет лишь 30% шанс на успех. Шансы были бы больше, если бы вышло привлечь некоторых хирургов, но вот незадача, лучший кандидат на эту роль была та, кто и имплантировала ей в грудь устройство, но она так и не покинула той пещеры, а второй лучший кандидат, не так давно умудрилась попасть в аварию, из-за чего ее карьера лучшего хирурга в мире немножечко закончилась. Все же остальные, согласно оценке, не прибавляли к шансам более 10%, но это было хоть что-то, да и небольшой запас времени все еще был, как минимум она успеет встретить свой день рождения, возможно последний, а пока. Старк достала заранее подготовленный гоночный костюм Формулы-1, а пока ее ждала гоночная трасса и ее собственный гоночный автомобиль, а также обескураженные возгласы толпы зрителей перед экранами, ведь она собиралась участвовать в гонке лично. «Какой смысл владеть гоночной машиной, если ты ее не водишь?» – произнесла Таша на камеру. «Ну а зачем ей было еще нанимать фотографа, специализирующегося на съемках гонок, как не для того, чтобы тот запечатлели ее триумф?» Да, Старк не была профессиональной гонщицей, из-за чего ее наверняка вновь назовут безумной, однако она любила спортивные автомобили и скорость, так что и неумехой ее назвать было нельзя. К тому же машиной ее компании в этот раз она занималась лично, чтобы отвлечься от основных задач. Порой отвлечься помогало, чтобы потом появились новые идеи в других проектах. То же кресло для Рихтера она также делала, чтобы отвлечься. И вот в чем, а в том, что Старк делала лично, она была уверена более чем. Да, машина ее не подведет. И если бы на ней поехала профессиональная гонщица, что только что от недовольства чуть не разбила свой гоночный шлем об асфальт, то та наверняка бы пришла к финишу, если не первой, то уж точно не пятой, какой и начинала согласно квалификации. На этой трассе вообще редко приезжали не теми, кем начинали в самом начале, особенно первые номера. Уж такая трасса. Старк же планировала приехать с победительницей. И на то была масса причин, спрятанных под капотом и корпусом машины. Было крайне занимательно сделать автомобиль согласно всем, предъявленные Формулой-1, требованиям, да таким, что точно даст громадное преимущество своей водительнице. Да, Старк умела не только бронированные костюмы со спутниками делать. Уже на третьем круге Таша заняла третье место и не собиралась останавливаться на достигнутом. На ее губах играла победная улыбка, это было преддверие очередной победы ее инженерной мысли. Вот только, какого, только и успела прошептать Старк, когда за очередным поворотом она увидела на дороге женщину, со светящимся шариком в груди и парой столь же светящихся, из-за разрядов тока, пробегающего по ионизированной плазме, хлыстов в руках. Один из этих хлыстов отделил перед ее машины, разрезав металл и все под ним, с той же легкостью, с которой нож разрезает масло. Машина, мчавшаяся с громадной скоростью, ожидаемо перевернулась и встретилась с защитным ограждением трассы. В этот момент начало происходить сразу несколько событий. Во-первых, Питер Поттс, что уже послал за личным шофером Таши, увидел ее у входа в зал и поспешил к ней, ведь именно на случай подобных событий к руке той и был пристегнут кейс. Во-вторых, одна рыжая супергероиня, что по очевидным причинам была сегодня как и без костюма, так и без веб-шутеров, ибо где их прятать? Под платьем, так еще и на отдыхе в Европе, стянула у сидящей рядышком девушки простенькую карнавальную маску. Зрительнице было не до того, она с разинутым ртом смотрела на происходящее, прямо за защитным ограждением трассы, как и все окружающие, включая и подруг Петры. С местами на трибунах им явно повезло. Ну и в-третьих, один небезызвестный маг про себя выматерился, ибо смех его матери, как и происходящее на экране, не предвещало ничего хорошего для него лично. И он не совсем был уверен в том, что ему сейчас стоит делать. Зато он быстро прикинул в голове то, что точно сделает одна из его непоседливых жен, из-за чего тут же отдал мысленную команду своему личному демону, что была со всеми на трибунах, а затем вновь выматерился, ведь уже было поздно. Старк, авария немного дезориентировала Ташу, но она быстро пришла в себя и оценила ситуацию. Неизвестная с не совсем понятным, но точно смертоносным оружием, напала на нее, и на случайность это не спишешь. К тому же та уже двигалась в сторону именно ее перевернутой машины, наплевав на серию аварий у себя за спиной и панические крики толпы с трибун. Впрочем, для самой Таши это тоже слилось в общий фон. Она также быстро, как прогнала всю информацию через сознание, начала выбираться из машины и сделала это с той стороны, которую не могла видеть напавшая. Оружия под рукой не было, полиция тоже не спешила на помощь, как и охрана, должна же тут быть охрана, да. Как вообще эта женщина очутилась на гоночной трассе? И что у нее за костюм, со столь знакомым светом в середине груди? Рассмотреть в деталях сразу не вышло, да и сейчас было проблематично. Неизвестная подошла к машине и вновь ударила своим хлыстом, срезав еще один кусок автомобиля, и если бы Таша все еще была внутри, то ее бы располовинило. Но ее там не было. В этот момент она как раз обошла лежащую машину и зашла неизвестной за спину и влепила той по голове частью обшивки машины. К ее сожалению, вырубить женщину это не помогло, та лишь отмахнулась от Таши и один из ее хлыстов прошел в опасной близости от незащищенного тела Старк, из-за чего та отшатнулась и упала на асфальт, а затем и перекатилась в сторону, уходя от удара второго хлыста. Еще один удар, и вновь ее спас перекат. А вот следующий за ним чуть не стоил Таше жизни, но вновь повезло, хлысту не хватило пары сантиметров, чтобы коснуться плоти, да и во время раздвинутые ноги спасли от потери конечностей, но кончик хлыста застыл в опасной близости от штанов. Это добавило Старк прыти, она быстро вскочила и побежала, но отпускать ее явно никто не собирался. Оказывается, хлыст мог немного удлиняться и следующий удар задел самым кончиком ногу, явно оставив ожог и... что самое страшное, пустив мощный разряд по телу, что тут же содрогнулось в страшной и болезненной судороге, так еще и было отправлено в небольшой полет. Болезненное приземление здоровья тоже не прибавило, отбегалось. Вот и все, тело отказывалось слушаться, зато она теперь прекрасно видела нападающую. Это была загорелая, уже не молодая, но еще и не старая женщина. Карие глаза, слипшиеся, грязные, каштановые волосы до плеч, в которые уже забралась седина и за которыми явно давно уже не следили. На той был надет костюм, точнее скорее его каркас, но сервоприводы говорили о том, что он явно выполнял функции экзоскелета. Костюм почти не защищал свою владелицу, напротив, у той был виден почти весь верх тела, что было обильно покрыто какими-то татуировками. Но зато тот был грозным оружием за счет двух хлыстов, запитанных явно от некого аналога реактора Таши, что располагался в груди. На лице незнакомки было выражение торжества, она явно наслаждалась происходящим и мерно шла к беззащитной жертве, играя своими хлыстами, бьющими и выбивающими искры из асфальта, словно красуясь. Путь был недолгим, Ташу откинула недалеко, и вот та замерла над Старк, намереваясь наконец закончить начатое, посмотрела прямо в глаза и замахнулась своим хлыстом, наверняка надеялась увидеть страх, не дождется. Удар не достигнул Старк, в самый последний момент на ее периферии зрения мелькнула тень и что-то сильно дернуло ее тело, отправив то в еще один непродолжительный полет. Вот только это не значило, что удар совсем промазал. Послышался протяжный девичий крик, и когда Таша извернулась, чтобы понять, что именно произошло, то она увидела нелицеприятную картину. Да, удар не попал по Таше, зато попал по ее спасительнице, чья рука теперь лежала отдельно от основного тела, да и по этому самому телу прошлась плеть, оставив ужасный ожог вдоль всей спины и плеча. И теперь уже спасительница лежала у ног явно удивленной женщины, и судя по тому, что та хрипела и извивалась в судорогах, та все еще была жива. Узнать девушку не составило труда, хоть лица и не было видно за простенькой пластиковой маской, но Таша уже видела и это платье, и эти рыжие волосы, и, что самое главное, этот браслет на отрубленной руке, очень примечательный браслет. В отеле по всему залу прошлась холодная волна, вызвав мурашки у многих присутствующих, но те не смогли определить ее источник. В отличие от кристалла, что была рядом с магом и тени, что неотрывно следила за ним. Да, его приказ явно запоздал и Петра вновь подставилась, защищая кого-то другого, на трибунах рядом. Что может быть проще, чем не дать группе молодых самочек побежать со всех ног навстречу приключениям, если ты обладаешь немалым набором магических фокусов и тебе дан на то недвусмысленный приказ. Ну, тут основная проблема была бы в удержании Сесилии, но та явно не могла пошевелиться, будучи внутри Нярлы, и с одной рыжей хозяйкой вышел облом. «Прости, но старший приказал мне», — начала Ильяна, но ее оборвал властный и холодный голос собеседницы. «Я сказала, не мешай, с дороги». Ильяна застыла, непомерно удивившись, а затем и подчинилась, рассеивая чары. «Как прикажешь, молодая хозяйка», — впервые до самой ее сути дошел чей-то приказ, помимо приказов ее хозяина. Роук, более не задумываясь ни о чем и гонимая вперед предчувствием беды, еще больше, чем уже произошедшие, перепрыгнула ограждение, так же как и Петра секундами ранее, но она, в отличие от своей подруги, успела вытащить безвольное тельце из-под удара хлыста. Вначале Петры, а потом и Таши, за жизнью которой явно и пришли. Это, разумеется, не понравилось напавшей, но толку, Анна уже вытащила самое важное, а это означало, что теперь, пока она будет слушаться чуйки и не отвлекаться, попасть по ней хлыстом будет той еще задачкой. У Ильяны это уже не получалось без магии. Перед Анной вставал другой вопрос. Что делать теперь? Сражаться? Не с двумя телами в руках. Убегать? Возможно. Ждать помощи? Ильяна обездвижила почти всех из их группы. Генри явно не хотел, чтобы они вступали в бой на глазах у толпы камер. Придет сам? Если да, то бежать нельзя. Петре досталось, ей нужна помощь. А если нет, то додумать Анна не успела. Ведь спокойно отпрыгнув от пары ударов удлинившихся хлыстов, в чем ей слабо мешали два тела, прижимаемые руками к бокам, напавшую женщину смел представительный лимузин и впечатал ту в уже изрядно потрепанное ограждение. Все кончилось, как оказалось, нет. Женщина с хлыстами быстро пришла в себя и даже начала отодвигать лимузин, на что водительница в нем отреагировала соответственно, чуть отъехав и вновь попытавшись раздавить женщину, как и в первый раз, безрезультатно. Та не давилась, так еще и сопротивлялась, начав бить хлыстами по машине, отрезая от той куски. В машине раздался протяжный мужской крик пассажира. Роук его узнала, это был тот самый Питер, с которым Генри и задержался в отеле. И тут голос подала Таша. «Кейс, мне нужен кейс, из машины». «Кейс?» Анна быстро поняла, о чем та говорит, и рванула к машине, предварительно осторожно положив свой важный груз на землю, оба своих груза. Раздавшийся при этом стон Петры пробрал ее до самой глубины души. «Подожди, родная, я сейчас». Кейс она быстро достала вместе с пассажиром, вырвав дверь, ведь машина уже перестала брыкаться, сработала подушка безопасности, вырубив тем самым водительницу, из-за чего женщина с хлыстами уже почти освободилась. Старк, быть мешком в руках чрезмерно сильной красавицы Таше не понравилось, но знакомство с хлыстом ей не понравилось больше, так что она молчала, да и тело только-только начало приходить в себя, после столь сильного удара током, и как только сердце не остановилось, но все изменилось, когда тут объявились уже ее сопровождающие, о том как и почему она подумает потом, а пока, ее был нужен кейс, и когда тот оказался у нее в руках, она сразу его активировала, а ведь Питер еще возмущался, что она взяла его с собой, как оказалось не зря, ведь это был первый прототип ее брони под кодовым названием Mark V, переносной и облегченный вариант, но все еще вполне боеспособный, хоть и вооруженный только репульсорами. К тому же это был первый костюм, что мог надеться сам, без участия сторонних манипуляторов, что он и проделал. Не так давно в Сенате она назвала свой костюм высокотехнологичным протезом, и сейчас он полностью оправдал то название, ибо он легко и просто компенсировал текущее состояние Таши. Ну что, готова ко второму раунду. Бой не был долгим, может текущий вариант костюма и имел облегченный вариант брони из новых материалов, а то его бы банально нельзя было носить как обычный кейс, но удары хлыста он держал вполне сносно, что нельзя было сказать о репульсорах. Так что она сблизилась с противницей и вырвала то, что и делало ее столь опасной, источник энергии в груди. Анализ Джиннис быстро оценил явную схожесть с реактором Таши, что создавало массу вопросов, но сейчас было не до них. К ним уже спешила местная полиция и службы спасения. «Наконец-то, М, а ты куда пошла? Скорая в той стороне?» — спросила Таша вторую свою спасительницу, что уже подобрала руку и дрожащее тельце первое явно собиралась идти в противоположную от бегущих к ним служб сторону. «У меня нет ни времени, ни желания объяснять, мисс Старк», — бросила та в ответ и легко перепрыгнула ограду, за которой исчезла, создав новую бурю вопросов в голове у Таши. «Рихтер, знаете, вот я прекрасно знаю, что если что, то воскрешу как Петру, так и Анну. Вот только от этого мне было совсем не легче смотреть на экран, где моей рыжей отрубают руку и исполосовывают тело энергетической плетью. Как и не легче было видеть, что эту участь чуть не разделила и Анна, так еще и на глазах этих чертовых телекамер и зрителей. Но я все же смог сдержаться и не открыть портал прямо в обеденном зале, а вышел и только после, скрытый иллюзиями, рванул к месту событий. Вот только до места добрался к самому концу боя. Тут было недалеко даже без портала, но и схватка не была долгой. По пути меня мало что волновало, но один вопрос все же был очень важным. Пороть или не пороть? И если пороть, то только первую, или обеих. А за что? За то, что первая решила спасать Старк. Глупо. Поэтому я выпарю ее за то, что она вновь подставилась. Так, с первой решил. Что по второй? А вот это сложнее. Когда Анна вместе с Петрой и ее отрубленной рукой оказалась рядом и были скрыты иллюзиями, то ответ пришел сам собой. Но для начала надо было не дать первой умереть раньше порки. Раны выглядели не очень, эти хлысты легко резали сталь и плоть, заодно прижигая раны. Мне еще долго придется попопеть, чтобы повторить нечто подобное из магической школы при помощи электронов, плазмы и полей. Однако, подобные ранения я видел часто и быстро стабилизировал состояние рыжей, а затем и переправил нас в номер отеля, куда уже выдвинулся весь остальной зверинец. Тут-то я и ошарашил наказанием мою вторую ненаглядную. Ну, что же, руку ей будешь приживлять ты. Утверждение сопровождалось протягиванием Анне, хорошо ей знакомого комочка плоти, что даст ей нужные силы. Разумеется, я буду комментировать и подсказывать. Немного подсластил я пилюлю. Все же пока у нее практика была ограничена червями и мелкой живностью. Не дождавшись реакции, кроме окончательно побелевшего лица и расширившихся зрачков, я ее добил. А то в следующий раз меня может и не оказаться рядом, и тогда, Части тела мне придется выращивать. Умалчиваю о том, что я бы их изначально заменил псевдоплотью. Сейчас это ни к чему. Да и из мертвых я пока могу вернуть лишь тебя и Петру. А вот это уже очень важная деталь. Вот теперь Анна подобралась и взяла себя в руки. Умница. Значит, пороть будем только Петру. А потом можно будет немного и душу отвести, кого-нибудь убив. Да, отдых явно не задался. Каркуша, найди и проследи за той женщиной с хлыстами. На плече стало легче. Вряд ли та куда-нибудь денется из местной тюрьмы. Но уж больно любопытный у нее был шарик в груди. Первая успешная копия технологии Старк, аналог, если да, то я бы не удивился ее скорой экстрадиции или побегу, усилиями той же гидры или щита. К тому же сегодня случилось то, что вскоре наверняка появится во всех новостях. Великой и непобедимой железной леди пустили кровь, а еще там засветилась парочка девушек с перспективными сверхспособностями. И если честно, то я затрудняюсь ответить, что хуже, что они засветились перед камерами или то, что это было на глазах Таши Старк. Да, отдых точно закончился. Глава 32. Приживить руку. С точки зрения местной медицины, это крайне сложная задача, требующая многочасовой операции, после которой еще не факт, что рука будет нормально функционировать, а с моей же точки зрения, это та еще рутина, особенно теперь. Но то я, мне-то что, ну отрезали руку, взял да соединил ткани назад и делов, особенно легко, если это моя собственная рука. Правда, в текущем случае ее не просто отрезали, плоть тут скорее прожгли, из-за чего небольшой кусочек был безвозвратно потерян, а края обуглены. Но это, опять же, не проблема, мне было бы легко просто заменить недостающие псевдоплотью, а она потом уже сама регенерирует на оригинальные ткани пациента, но то я. А для Анны все было совершенно иначе, хоть и имелась масса плюсов в виде меня, готового помогать советам, внимательно следить и указывать на ошибки, а также очень удобного именно для Анны пациента. Да, крайне удобного, ведь помимо того, что рыжая обладала слабой регенерацией, у нее было еще нечто более важное, на нее почти не действовала оригинальная сила Анны, а то по статистике черви теперь чаще всего гибли именно от нее. Да, будь на месте Петры кто другой, и тогда задача стала бы на порядок сложнее, ибо стоило Анне потерять концентрацию, и ее основная сила грозила угробить пациента не меньше, чем полученные раны. Тут вообще получался замкнутый круг, ибо сила вносила еще и сумбур в мысли, а это не способствовало необходимой концентрации для использования заимствованной способности. А так пациент получался более чем удачным, что не убирало очевидных проблем и поиска их решения. И тут я сразу дал несколько советов и дельных вариантов, ибо не стоит еще сильнее давить на Роук, которое так было непросто. Я же не изверг из башни, где я имел честь учиться целительству. Для начала Анне стоило убрать обугленную плоть, при этом не допустив кровотечения, а затем восстановить кровообращение в отрубленной конечности, ну и дальше решить, по какому варианту приживлять плоть. Да, тут были варианты. Сила ей в этом плане попалась достаточно универсальная, даже куцый аналог моего познания был, в области касания рук. Тот же изначальный хозяин способности вполне был способен приживлять своим жертвам плоть вообще от других видов, вот только для этого варианта нужен был донор. Каковым для первого раза спокойно мог бы выступить и я, но такой возможный ход событий сделал лицо девушки еще более бледным и хмурым. Ну, мое дело было предложить. А что, так-то очень хороший вариант, особенно на поприще ее экспериментов с силой на бедных червях. С теми она уже успела неплохо набить базовые варианты применения способности, даже пересаживала части одних червей другим и сращивала их вместе, как целыми, так и по частям, и по кусочкам. Полученные варианты недохимер даже не сразу умирали. Как я понял, одна такая многоголовая и многохвостая копошащаяся поделка, посаженная в террариум, уже неделю пугает собой молодых и впечатлительных посетителей комнаты моей ненаглядной молодой жены. Вторым вариантом был более простой метод приживления, собственно, так как есть без учета потерянной части плоти. Тут только возникали сложности с правильным сращиванием мышц, а также рука получится на несколько сантиметров короче, что так-то не смертельно и поправимо. Да и в плане столь простого варианта применения сил у Анны уже есть пара маленьких побед. После истории с птичкой, где она восстановила перебитое крыло, было еще несколько похожих случаев. Прилегающий к территории школы лес вообще вещь полезная, то приблудную дворнягу с застарелым переломом ноги там найдут, то белку, которую каким-то чудом почти раздавило упавшее дерево, то беременную кошку. С последней вообще целая эпопея была, школьники думали, что у той опухоль, но проверка Анны показала, что та просто беременная, и теперь кое-кто из детей ждет не дождется увидеть котяту уже прикормленной приблуды. Мда, так что варианты правда хороший, но мы же не ищем легких путей, да, поэтому я был крайне рад, когда Анна решилась на третий путь, во многом сложнее двух предыдущих. Ничего принципиально сложного, просто в дело вступал столь полезный гель-регенератор, он же синий мед. Сама идея проста, если не хватает тканей, то их нужно просто получить, ведь при нанесении геля на рану, его часть идет как строительный материал для новых клеток, что начинают регенерировать с бешеной скоростью. Звучит легко и красиво, а вот на практике это тот еще геморрой, ведь необходимо наносить гель и параллельно правильно распределять полученные ткани, в идеале еще и наносить дополнительные повреждения для увеличения объема получаемых тканей. К тому же клетки регенерируют с разной скоростью, особенно кости, с ними вообще отдельная история, как и с артериями и венами. Как итог, третий вариант стал помесью первых двух, где вначале Анна убрала обугленную плоть, затем кое-как присоединила руку, частично зарубцевав повреждения, а затем, нанося гель и повреждая ткани, медленно и кропотливо начала воссоздавать утерянную часть руки. В одиночку она бы этот фокус не проделала, тут нужна не одна пара рук, но и тут я пришел на помощь. Уж мазать появляющиеся ранки синим медом дело несложное. Сложно тут было только рук, во многих смыслах. А что, по-вашему, легко лечить, параллельно калеча знакомого человека? Выглядело это не очень, а она была вынуждена еще и взгляд не отрывать. Операция как итог заняла не один час, ибо пока Анна приноровилась, не раз ошибившись, но все же сумев исправить ошибки и понять их причину, продолжила работу, что собственно и сожрало львиную долю времени. И если бы я не ввел тело рыжей в состояние близкое к коме, то можно было бы обойтись и без порки. Думаю, та испытала бы гамму болезненных ощущений, да и ошейник Анны пришлось перезаряжать. Плюс делать небольшой перерыв во избежание закрепления способностей. Но чую, вскоре Анна все же попросит их получение на постоянной основе. Итог вышел сносный. Рыжей только и придется что немного разработать мышцы, да поберечь руку. А то кость вместе соединения все еще частично полая, но с этой мелочью организм паучихи справится и сам. Сама Анна тоже осталась довольна результатом. Перерыв и приступим к повреждениям спины. В ответ Роук лишь вновь стерла пот со лба и кивнула. Травм на спине было не то чтобы мало, но кризис уже миновал, живучести Петры в этом плане можно позавидовать, внутренние органы пострадали в основном от мощного удара током, и их я уже привел в относительный порядок, а вот ожоги не трогал специально, чтобы Роук было побольше практики. Особенно мне было интересно посмотреть, как она будет решать проблему в районе позвоночника. Думаю, там выйдет хорошая практика по работе со столь важными нервными окончаниями и их узлами. «Хорошо, ты не проголодалась?» Заурчавший живот девушки был мне ответом. «Понятно, сейчас что-нибудь изобразим». Как можно догадаться, за пределами спальни, что и превратилось на время в операционную, уже давным-давно собрался весь зверинец и не мешал нам лишь по причине того, что, ну, за дверями был тоже я. Это и удержало шебутных девушек от отвлечения Анны от операции. Зато мне пришлось выслушать немалую тираду в свой адрес от словоохотливой Ли. Она была малость недовольна моим решением удержать их на трибунах силами Нярлы и Занозы. Последняя быстро перевела все стрелки на меня и, довольная проделанной работой, ушла заказывать еду в номер. Мда, демон одним словом, что быстро и оперативно применил на практике чары, выбитые из Аморы, которая так-то умудрилась в свое время изловить, а затем и подчинить целого бога, даже двух богов, если считать всех олимпиек, до которых та умудрилась добраться. Да, Заноза умный и талантливый демон, который до ментальной магии Асгардийки дела нет, но вот ловчие сети она явно решила освоить. Мне как-то проще обездвиживать иными методами, да и у меня, в отличие от демонессы и моего трофея, просто-напросто нету такой прорвы сил, чтобы разбрасываться энергозатратными и толком не освоенными магическими конструктами налево и направо. Матом меня, разумеется, не крыли, да и вначале узнали о состоянии Петры, но затем свою точку зрения на ситуацию и недовольство высказали. Да и эти мысли явно разделяла что Сесилия, что Лаура, но первая слишком скромная, а вторая чересчур дисциплинированная. Настолько, что первой своей репликой на трибунах она запросила разрешение о вмешательстве Ули. Мда, ну, их можно понять, однако, я спокойно все выслушал, а затем также спокойно изложил свои мысли по этому поводу. «Ли, мы не дома, мы сейчас вообще в Европе, тебе мало проблем с мутантоненавистниками в Америке, да и ваши способности в принципе на публике лучше не светить. К тому же в соперницах выступала та, кто спокойно резала машины на части. Петре повезло извернуться, и то это ей стоило руки, ожогов и неслабого удара электричества. Даже Сесилия, а она самая прочная из вас, не смогла бы легко перенести такой удар, к тому же электричество это ее слабость. Я еще умолчал о том, что тут Нярла сама приняла такое решение, оценив ситуацию еще раньше меня. Ты той дамочке тоже не соперница, Лаура ее бы легко на лоскуты порезала, да и Ильяна, воскликнула азиатка. Порезала бы, спокойно согласился я и увидел на мордашке нашего солдата довольную улыбку. А вот смогла бы обезвредить, не убив и не пострадав сама, вопрос спорный. Заноза же бы точно смогла, но светить ее настоящие способности очень плохая идея. Но Старк бы убили. Так-то да. Понимаете, мне не то чтобы сильно важна ее жизнь, особенно по сравнению с вашими, не знаю почему, но именно этот довод подействовал лучше всего. Дальше у нас просто получилось мини-совещание, где мы пытались выяснить, как бы было правильнее поступить, я же тоже могу ошибаться. Вот что стоило Нярле метнуть парочку дротиков с ядом, а Петре толкнуть не Ташу, а саму нападающую, но все мы хороши задним числом, а на практике там счет шел на секунды, и эти секунды почти стоили нашей рыжей жизни. Да и Анна теперь засветилась чуть ли не на весь мир, и я вот не уверен, что это можно считать хорошей новостью. Да и с личностью Петры будут вопросы, лица может она и не показала, да и по способностям не сильно выделилась. Ага, всего-то легко и просто перепрыгнула трехметровую ограду, а затем быстрым рывком преодолела несколько метров и оттолкнула из-под удара Ташу, так еще и почти умудрилась уклониться от плети. Ключевое слово «почти», мда. И если общественность, может и не выйдет на личность Петры, то уж Старк ее точно узнала, да и любая спецслужба наверное все поймет. Так что насколько и тут все плохо тоже вопрос, особенно когда ту увидит с вполне здоровой рукой. Хм. Пока я перегонял подобные мысли и высказывал их своему окружению, параллельно оценивая местную кухню, Анна, быстро утолив голод и успокоив остальных, пошла доделывать начатое. Умница она у меня, из нее выйдет хороший целитель. Но вот и эта часть лечения закончилась, и Анна повернулась ко мне. Кажется, все, я кивнул в подтверждение. Для первого раза у нее получилось прекрасно, с чем ей сильно помог синий мед. Ну и не придираться же к тому, что оттенок кожи в местах ран светлее. Когда она проснется, я бы хотела удостовериться, что с ней все нормально, особенно после всей боли, что она пережила там. Раньше бы спросила, она же в сознании. А, на меня уставилось два зеленых глаза в полном непонимании, затем взгляд перешел на мирно дышащие тельце рядом, что не подавало признаков бодрствования. Ау, ну да, об этой особенности легко забыть. Глаза Роук стали еще более круглыми, когда до нее дошло, что все это время одна рыжая была вполне себе в сознании, что нельзя сказать о ее тушке. Да, филактерия. Петра уже давно мыслит иначе, чем обычные смертные, и текущее состояние ее тела лишь означало то, что она его совершенно не ощущала, но это не мешает ей наблюдать за окружением в небольшом радиусе от себя. Тут у нее скорее проблемы с слышать, а не свидеть. А так она уже успела и о здоровье Старк справиться, а то там ей и правда было не до чего, и о ситуации в целом. Она даже, как и я, пыталась прикинуть, в какую жопу угодила, но это, кажется, быстро перестало ее волновать в силу моего ей мысленного обещания в скором времени вновь выпороть. Так что зачем удивляться тому, что когда я привел ее тело в сознание, она вначале поблагодарила и похвалила Роук за прекрасно проделанную работу, а затем, опустив голову, тихо поинтересовалась у улыбающегося совсем недоброй улыбкой меня. «Милый, а может не надо? Мне и так уже». Я не стал дослушивать, моя одежда уже расплеталась на белоснежные жгутики. «Надо, Петра, надо». Говорить с этого момента она уже не могла, мешал кляп. А сколько обреченности было в ее взгляде. «Ну, хоть понимает, однако для лучшего усвоения стоит закрепить. Может, заодно потом ей стоит показать тело, что ее ждет в случае смерти, а то уж больно она резво порой летит в бой». Хм, а хорошая идея, то как раз доросло в инкубаторе. Анна молча встала рядом, смотря на безуспешные попытки Петры вырваться из пута и убежать. Последовал первый хлесткий удар по одной накосячившей заднице, и помещение озарил писк боли моей мышки. А затем последовал и второй, и третий. И Анна тоже не постеснялась добавить пару хлестких ударов ладошкой от себя, с не менее доброй, чем у меня, улыбкой на лице. Ей явно тоже надо было отвести душу. Тем временем за дверью спальни из соседней комнаты послышались странные звуки. Муженек, а что там за шум? Анна, закончила лечить Петру, ответил ей спокойный голос собеседника. Там что-то пищит, это всего лишь Петра, продолжил тем же тоном спокойный голос. С ней все нормально, разумеется. Ненадолго повисла тишина, звуки продолжались. А я, Ли оглядела остальных. Мы посмотрим, ну посмотрите. Ли медленно приоткрыла дверь спальни, за ее спиной уже была тройка не менее любопытных соратниц. Лишь одна вредная демонесса продолжила с наслаждением поглощать заказанные с запасом яства, да безмолвная телеохранительница так и продолжала подпирать собой стену. И вот стоило девушкам заглянуть внутрь комнаты, как странные звуки стихли, и они встретились взглядами с тремя парами глаз. На лицах двух из них были чем-то похожие жуткие улыбки, а в третьих глазах читалась мольба о помощи, вперемешку со смущением. Все это было подкреплено слезами. Положение в пространстве последней из тройки, а также метод ее там фиксации вкупе с положением первых двух разумных, однозначно говорило о происходящем в комнате. Ли громко сглотнула, а затем, собрав всю свою внутреннюю силу в кулак, медленно закрыла дверь и повернулась к своему собеседнику, на лице которого теперь тоже была жуткая улыбка. Синхронно с ней повернулись и ее соратницы. Звуки из-за закрытой двери вновь вернулись. Ли этого не видела, но в глазах наказываемой Петры теперь добавилось еще и отчаяние. «Воспитательный процесс?» – поинтересовалась Ли. «Он самый», – кивнул собеседник. Джубили вновь сглотнула, ведь ей в голову закрался интересный вопрос, который она с дуру и задала. «А если бы ты нас не остановил, это бы коснулось и нас?» Собеседник молчал долгие мгновения, прежде чем ответить. «А хороший вопрос, Ли, правильный». Теперь его улыбка стала походить на оскал. В помещении послышалась серия сглатываний и тихий коварный смех одной демонессы. «Иногда я удивляюсь скорости, с которой в этом мире разносятся новости и на них реагируют окружающие. Ведь не прошло и нескольких часов, а уже на всех каналах и новостных лентах мира обсуждали текущие события, как и доступные видео с них, которых оказалось на удивление много. Вот только большинство видео были сняты с самих трибун. И вот что за люди, у них перед глазами нарезают гоночные автомобили на ломтики, а они вместо того, чтобы бежать, достают телефон и начинают снимать это на камеру. Мда, в хорошем качестве присутствовали лишь те записи, что были сняты спортивными телеканалами, которые и обозревали события в прямом эфире и которые не прекратили свою трансляцию во время всего этого происшествия. И у их видео была одна интересная особенность, помимо высокого разрешения, а именно то, что съемка велась с большим количеством кадров, просто необходимая вещь при замедленном показе обычно быстротечных событий на этих самых гонках. Да, тот же рывок моей рыжей был запечатлен во всей красе, как и последующие Анны, и дым с огнем из-за аварии слабо мешал, скорее уж добавлял кадрам эпичности. Разумеется, в сети всех интересовало то, кто такая Роук, и что случилось с ее соратницей, жива ли последняя и кто она, но первая быстро перестала быть тайной, только и стоило что найти старое интервью со мной и Анной у порога моего дома. Быстро же нашли, активно обсуждали не только моих девушек, но и Ташу, и если первое было в основном в положительном ключе, то со Старк все было скорее наоборот, ведь она не так давно заявляла, что другим странам, корпорациям и людям, еще придется минимум лет 5-10 работать над повторением ее разработок, а тут вот они, если не те же, то точно аналог. Интересно, к этому уже приложила руку мне хорошо известная тайная организация или еще нет? Впрочем, вполне ожидаемая мной реакции, ведь великую и непобедимую железную леди чуть не убили, и на видео она выглядит не то чтобы хорошо, опять же и ее костюму досталось, и вряд ли кого-то волнует то, что на ней был чуть ли не походный вариант брони. Мда, так что первым посетителям, что постучались в мой номер ближе к вечеру, никто не удивился. И это были не спецслужбы, а эти самые репортеры, во главе с тем самым парнем, что мы сегодня видели вместе с Хаммером. Быстро они, но их также быстро послала мило улыбающаяся Кристалл, подкрепив посыл звонком на ресепшн отеля, так-то самого дорого и элитного в городе, а соответственно и в стране, где их постояльцам папарацци мешают. Так что как репортеры пришли, так и ушли, ничего не узнав и не увидев. А на случай их возвращения у дверей номера вскоре встали и мои избэшницы вместе с тенью, мерно хрустящую своими костяшками пальцев. Вот уже они и встретили следующую группу гостей из представителей местных правоохранительных органов, да и не только местных. Страна-то маленькая, армии тут считай и нету, да и штат полиции невелик, а вот само событие вышло громким и важным. И тут уже в дело вступала большая политика, а именно те, кому было выгодно небольшое независимое государство под боком, та же Франция. Ну и как же без других заинтересованных стран и спецслужб. Так что тут вышел тот еще цирк. Пришли местные полицейские, потом французы, за ними, кажется, немцы, потом агенты из европейского отделения ЩИТа, а также Интерпола, и все они были дружно выслушаны молчаливой японкой, но на этом ее с ними общение и закончилось. Тот факт, что говорили с ней минимум на четырех языках, делу не помог. Да, я и мое окружение как-то не торопилось давать комментарии по произошедшему, а предъявить нам было пока нечего, да и наличие в номере Анны мы не афишировали. Правда, была парочка особо ретивых, или может слишком ответственных, но знаете, даже попробовать сдвинуть японку с места — это та еще проблема. Она же может и не выглядит тяжеловеской, но вот именно веса в ней из-за скелета очень даже немало. Да и мышцы в этом плане у нее прекрасны, ведь лично ей ее скелет двигаться совсем не мешает, из-за чего она столь же легко и непринужденно, как слушала пришедших, могла при попытке ее тронуть перевести касание в болевой захват. Этого пока хватало. В город нам было идти не вариант, там толпа журналистов и агентов, они нам продолжить отдых не дадут, да и настроения не было, и что делать было тоже не совсем понятно. В идеале было отсюда уехать, но куда? Так-то самолет не наш, а вылет назначен только на завтра. Уйти порталом и создать еще больше вопросов — такое себе. С изначальной целью поездки тоже вышел казус, ибо конференцию, ну, ее не отменили, но людей там стало минимум на треть меньше, близкие к месту проведения теракты вообще не способствуют нормальному течению таких мероприятий, да и оставшимся участникам тоже было более интересны текущие события, нежели сама конференция. Это мы узнали от отзвонившейся Сары Кинни. Я как раз прикинул, что в роли Смита там бы, наверное, имело смысл появиться. Так что как прикинул, так и передумал, позволив Нярли стать более целой. Вот ей все текущие проблемы были по барабану, у нее была Сесилия и Роук неподалеку, ей хорошо, мда. И что нам остается? Ну, кухня в отеле была очень даже и крайне разнообразна, номер был большим, хоть и якобы рассчитывался на максимум троих людей, но, видимо, с учетом того, что эта троица приведет сюда немалую компанию друзей. Да, я и мой зверинец решили просто засесть в шикарном номере отеля и переждать. Как по мне, это был самый правильный вариант в текущих обстоятельствах. Тут было три больших комнаты, если считать со спальней, плюс большая ванная и терраса, да непростая. Там было джакузи с чудесным видом на море. Да, номер я брал не из дешевых. Ко всему прочему, у нас тут был прекрасный доступ к местной беспроводной сети, ибо следить за развитием событий мы не прекращали. Та же ли, после того, как мы с Анной закончили наказывать рыжую, начала закидывать Анну и меня идеями о том, что ситуацией можно воспользоваться с пользой для себя. Ведь так-то Анна выходит у нас кто? Правильно, настоящий герой. И нет, она не предлагала той надеть костюм и составить Петре компанию на улицах города. Журналисты и телеканалы с удовольствием пригласят нашу красавицу на интервью, а то и в ток-шоу. А это популярность, деньги и слава. Дальше шло более подробное описание мечтаний Джубили о том, чтобы она точно не отказалась проделать, оказавшись на месте самой Анны, да и в выданных планах она видела себя в роли агента для будущей звезды телеэкранов, топ-модели или актрисы, в зависимости от развития событий. Самой же Роук такие предложения явно льстили, но она не могла себя представить в подобной роли, тем более при большой публике. Но и идея о том, чтобы на этом подзаработать, ей была явно интересна. С силами тоже все в ажуре, так и скажем, мутантка, красивая и грозная. Продолжила ли? Уху, и первым вопросом к ней будет, что случилось с ее соратницей, а ведь и не скажешь, что идея плохая. ФФ, фигня. Скажем, что о ней заботятся лучшие из лучших в твоей компании. О, точно. Заодно презентуем, что у вас есть экспериментальные протезы. Вам же все равно это делать. Да, этот вопрос был уже адресован Кристаллу, что в ответ лишь кивнула и задумалась, как впрочем и я. Предлагаешь Петре руку все же оттяпать и заменить на мою поделку? спросил я, сделав выводы из этой идеи, при этом сидящая у меня на руках рыжая, что уткнула свою мордочку мне в шею, вздрогнула и словно сжалась. Сидела она так, ибо в любой другой позе и в любом другом месте ее пятая точка болела сильнее. У нее даже был выбор, либо она сидит и я ее тискаю, сбрасывая нервное напряжение, и чутко притупляю ее болевые рецепторы в районе попы, либо она сидит где-то еще и страдает, пока я также сижу и тискаю, но уже Анну. Она выбрала первое, и к слову, Анна сидит рядом и ее я тоже тискаю. Эх, хорошо сидим, я сейчас даже почти не думаю о том, как буду убивать ту смертницу с энергетическими плетями, когда все немного поутихнет. Ли тем временем продолжила свой полет фантазии. Зачем? Ее же таки пока еще не разоблачили. И мало ли в мире рыжих. А вот это уже более спорное утверждение, но этот момент сейчас от нас не зависит. И даже если так, то о причинах излечения будем просто молчать по-любому, а в остальном, это же ее не свяжет с паучихой. Так, ну поставит на ней как и на нас клеймо мутанты, что с того, хм, хорошо, предположим, а что на это скажет Шарлин? Привел я другой довод. Муженек, а ты не забыл, что Анна в выпускном классе? И не вечно же нам у тебя и у иксменов на шее сидеть и добротой пользоваться? Я-то ладно, я и на улице себе на кусок хлеба заработаю. А Анна? Она таки не меньше нашей рыжей хочет быть полезной. Вот теперь Роук уже вполне серьезно задумалась об авантюре Ли. А зверинец-то и правда растет. Ближе к ночи на пороге номера появилась та, чей визит проигнорировать было сложно, да и не думаю, что это бы помогло. Таша Старк. Вопросы и проблемы у Таши сегодня множились словно снежный ком, а вот с ответами и решениями было не густо. Чего только стоило то, что эта ненормальная русская по имени Алена Ванка, попасть на встречу с которой в камере, стоило много нервов, денег и поднятия связей, где та и обвинила Ташу в воровстве. Она и воровка. Что еще за Антонина Ванка? И как та связана с отцом Таши? Но как-то точно связана, ибо реактор этой русской может и не дотягивает до оригинала. Та же цикличность маловато, да и применение самого реактора малоэффективное, но копия все же вышла достойной, что оставляло вопрос открытым. А ведь эта русская легко могла продать рабочий образец очень большому списку заинтересованных лиц, но не сделала этого. Всю подноготную Ванка сейчас активно анализирует и собирает Джиннис, ведь Таша не планировала оставаться в неведении. И именно поэтому, когда она разобралась с этой задачей, то первым же делом отправилась в отель к Рихтеру, о чьем окружении сейчас Джиннис собирала и анализировала данные не менее активно. Да и участь ее первой спасительницы волновала ее не слабо, ведь так и не вышло понять, куда делись обе девушки, а по совместительству и невесты парня. Сопоставить личность первой не составило труда, все же прилетели-то они сюда на ее самолете. После происшествия Рихтер со своим ближайшим окружением заперся в своем номере и носу оттуда не показывал, они там только и делали, что еду заказывали в промышленных масштабах, заедают стресс, возможно, неспешно идя по коридору к номеру парня, ибо быстро не позволяла сильно ноющая нога, из-за которой Старк даже пару раз задумывалась о том, что трост-то вещь полезная и сейчас была бы очень кстати. Да и в целом состояние было паршивым, ведь при выходе реактора в груди на большую мощность ее состояние усугублялось, да и мощный удар электричеством здоровья не прибавил. Так вот, на подходе к номеру Таша полагала, что застанет там хмурого парня и не менее хмурых девушек, старающихся его успокоить, ибо тому же Питеру произошедшее на пользу не пошло, и заказанные СПА-процедуры делу не сильно помогли. Однако, оказалось, что хмурыми были только охранницы у номера, что не стали ее задерживать в отличие от целой делегации всех остальных. Ее ждали, возможно, но это ее сейчас не волновало, ибо обстановка за дверью не на шутку удивила. Причем, не один раз, еще бы, ведь самое первое, что попалось на глаза, была четверка девушек, что спокойно сидели на диванчиках у небольшого столика и играли в покер. Да и сами девушки были необычны, при этом Таша узнала только троих из них, и то последнюю с трудом, и не из-за того, что та сняла свои черные очки, ведь вторая рыжая из компании Рихтера сильно изменилась, она немножечко стала металлической. Да и сидящая рядом с ней незнакомка с кукольным личиком и длиннющими белоснежными волосами до самого пола, привлекала к себе взгляд, особенно ее белесыми провалами в глазницах. На самолете ее точно не было. «Ну что, вскрываемся», — выдала мелкая блондинка, на лице которой играла очень хищная улыбка, сильно контрастирующая с образом самой молодой из четверки. «Стрит». Любопытно было и то, что эта мелкая говорила на русском, а ее слова дублировались из чокера на шее и дублировались они на чистом английском. «Фулл хаус», — выдала совершенно безэмоционально Белоснежка, перевернув свои карты. «Старшая, а ты случаем не мухлюешь?» «Своими зенками, я полностью исключила карты из своего восприятия», — ответила та все тем же тоном и не успела блондинка ответить, как ей стало не до того, ведь свои карты вскрыла металлическая. «Черт, а я то думала, что ты из-за старшей форму теряешь». Не успела, замеревшая в проходе Старк, осмыслить фразу, как эта самая металлическая девушка буквально поплыла, словно жидкость, то ли от слов блондинки, то ли от того, что Белоснежная погладила ее по рыжей макушке. «Но черт, это как, а с ней все нормально?» — не удержалась от вопроса Таша. Уж больно любопытной получилась картина. Тут-то на нее и обратила внимание девушки, ну, кроме Белоснежки, той было более интересно гладить плывущую соседку. Ответила ей та самая блондинка, на лице которой была все та же хищная улыбка. «Что, ваше благородие, мутантов никогда не видели, у нас все в ажуре. Проходите дальше, вас там уже ждут». На этом их внимание и кончилось. «Лаура, а у тебя что?» — обратилась блондинка к последней в их четверке, темноволосой девчонке на вид чуть старше ее самой. Темноволосая спокойно перевернула свои карты и также спокойно начала сгребать фишки с середины стола. «Так вот, у кого из нас настоящий покерфис?» — протянула уважительно блондинка. На этом все не кончилось, ведь стоило Старк увидеть вторую компанию людей в номере, как ей стало совершенно не до чего постороннего. Да, она точно ошиблась в оценке того, что тут увидит. Рихтер, как всегда спокойный словно удав, сидел на диване, рядом с ним была его секретарь, с другой стороны от парня сидела вторая спасительница, что прижималась к парню, обхватив его руку. Напротив них в кресле сидела быстро жестикулирующая и что-то говорящая азиатка, ну и самое главное в композиции, на парне сидела первая спасительница, уткнувшись тому в шею и обхватив ее руками, обеими руками. По оценке джинниста в лучшем случае при смерти валяться должна, а она тут спокойно сидит и в ус не дует, так еще и рука на месте. Возникал логичный вопрос: это как? Гениальный мозг Таши быстро начал собирать пазлы из имеющихся данных и выдал три варианта ответа. Первый и наиболее вероятный, что рыжая, помимо увеличенных физических сил, обладала и так называемым исцеляющим фактором, притом настолько сильным, что тот был способен за несколько часов вырастить ей новую руку. Крайне редкая способность, но Старк о таком слышала. В этот момент неподалеку чихнула одна черноволосая победительница партии в покер, а также за дверью номера чихнула одна голубоглазая японка. Вторым вариантом шло то, что у Рихтера завалялась очередная сенсационная новинка, и ведь не скажешь, что это невозможно, ведь не так давно Таше пришла информация о том, что кроме внутренних органов, у него уже есть и полноценные протезы конечностей, о чем он пока не торопится объявлять. Так почему не быть чему-нибудь еще? Тот странный химический состав же он тоже где-то откопал, и правда. Но что это может быть? Тем более здесь и сейчас, не телепортировал же он сюда что-то. Ну и третий вариант, у кого-то из присутствующих были сверхспособности, позволяющие лечить. Но это же совсем мистика, да или нет? Ближайший осмотр рыжий быстро отмел первый вариант, на руке отчетливо была видна белая полоса кожи, такая же кожа нашлась и на спине, а это значит, хм, мисс Старк, а тебе не кажется, что столь дерзко пытаться раздеть кого-то, это как минимум напрашиваться на иск о домогательстве, спросил Рихтер. А, Старк вынырнула из своих мыслей и заметила, что она уже давно стоит рядом с парнем и бесцеремонно оттягивает шиворот футболки своей первой спасительницы, чтобы рассмотреть ее спину. При этом последняя уже отпрянула от Рихтера и вся залила, да так, что от нее того и гляди пар пойдет. КХМ, и правда, что-то я увлеклась, сказала Старк и отпустила ворот футболки. Как я и говорил, Ли, она ее легко узнала, обратился к азиатке парень. Ну так это же сама Старк, а не все остальные, возразила та. А вы собственно о чем? — выдала Таша. Ну, надо же как-то начинать диалог. Вопрос никого не смутил, ее присутствие и действия вообще восприняли как должное. Да вот думаем, как будем объяснять выздоровление Петры, когда журналисты узнают, чье лицо было под той глупой маской. Твое спасение, знаешь ли, не обошлось без травмы и добавило нам ненужного внимания, спокойно посвятил в суть проблемы парень. При этом обозначенная пострадавшая горестно вздохнула и вновь уткнулась носом в шею Рихтера и как-то странно поелозила на нем. Хм, логично. Секундочку. Дженнис. Когда надо, Старк умела думать очень быстро, а еще у нее была Дженнис, что столь же быстро умела выполнять требования своей создательницы. Мэм, я напоминаю вам, что прямой взлом обозначенных серверов возможно будет замечен. К тому же я не могу удалить те видео, что уже были показаны и выложены в сети или скопированы на внешние носители, и у меня вряд ли выйдет получить доступ к защищенным базам, как минимум службы щит. Также я настоятельно рекомендую вам не прибегать к таким методам решения проблем. Раздалось встроенное предупреждение в наушнике, но не то чтобы оно как-то остановило Ташу. Поэтому приказ был приведен в исполнение и начался активный взлом серверов местных телеканалов, двух аэропортов и ряда служб целых трех стран. Ничего такого, чтобы Дженнис уже не делала для Старк в роли железной леди. Под конец было назначено интервью с одним примечательным репортером, которого стоит попросить молчать, ибо в его наблюдательности Таша не сомневалась, но и эксклюзив тот будет держать до последнего, как и любой профессиональный репортер на его месте. Гордись, рыжая, возможно, тебя не разоблачат. Да, милый, Рихтер. Игнорировать саму Ташу Старк было заведомо глупо, ведь из-за нее мы и оказались в текущей ситуации. К тому же, не знаю почему, но почти все члены моего зверинца считали ее очень надежным человеком и точно способным хранить тайны. А еще тут было много ее фанатов, что тоже явно сыграло немаловажную роль. И от нее нам хуже же уже не будет, вроде не должно. Так что я решил проявить к Старк толику доверия. И возможно не прогадал, но ее поведение, впрочем как всегда, мне не понравилось. Пришла как к себе домой, не поздоровалась, зависла от вида наших картежников, что компенсировали отсутствие экскурсии в казино. А после этого она стала бесцеремонно рассматривать мою рыжую, отчего последняя, да и окружающие, явно прифигели. Впрочем, и Ташу, пожалуй, можно понять. Но вот после обмена пары фраз она начала отдавать своему глупому искусственному интеллекту команды по взлому систем аэропортов и различных служб ни одной страны, с целью подчистить информацию о том, с кем я вообще сюда прилетел. Речь шла и о видео со мной и моим зверинцем, заснятые с уличных камер в Ницце и Монако. Так она и об том репортере вспомнила, а он ведь и правда нас очень внимательно рассматривал. Но при этом в новостях до сих пор ни слова, а, собственно, почему, мда. И вот только после того, как она отдала все команды, Таша как ни в чем не бывало поинтересовалась. Так о чем это мы? Ах да, я же хотела со всеми вами познакомиться поближе. И если моя рука потянулась к лицу, чтобы обозначить фейспалм, то вот в глазах всех остальных читалось восхищение, особенно